После прогулки в кабинете общими усилиями шарик был водворен в смотровую. После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил, что же мы теперь будем делать. И сам же ответил буквально так. «Москва-Швея, да, от Севильи до Гренады. Москва-Швея, дорогой доктор». Я ничего не понял. Он пояснил, я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак. 9 января. Лексикон обогащается каждые 5 минут в среднем новым словом с сегодняшнего утра и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены «Не толкайся, подлец, слезай с подножки, я тебе покажу, признание Америки, примус». 10 января произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет, носки ему велики. В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую. Удлиняется задняя половина скелета стопы, планта, вытягивание пальцев, когти. Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена. Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад. 11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку». Шерсть на голове слабая, шелковистая, легко спутать с волосами, но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей, колоссальный аппетит, с увлечением ест селедку. В 5 часов дня события, впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно, когда профессор приказал ему «не бросай объедки на пол», неожиданно ответил «отлезь, гнида». Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал «если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит». Я фотографировал в это мгновение шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел из-под лобья довольно раздраженно, но стих. «Ура!» Он понимает. 12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал он яблочко. Поддерживает разговор. Я не могу удержаться от нескольких гипотез. Чертям омоложения пока что. Другое неизмеримо более важно. Изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза мозгового придатка разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме, гормонами облика. Новая область открывается в науке. Безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы творец. Клякса. Впрочем, я уклонился в сторону. Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так. Прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший, развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории, о, цепь величайшая от пса до Менделеева химика. Еще моя гипотеза. Мозг шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь,